Это необычайное положение еще продолжается. Что за беда, если эта мысль завладевает им и определит его путь только по милости суки? Ведь Иосиф, так рассуждает охваченная желанием женщина, ни о суке, ни о дикарских ухищрениях Табубу и знать не знает. Он подумает, что навязчивая мысль пойти к Мут в пустой дом исходит от него самого, что его неодолимо влечет навестить ее в ее одиночестве. А если он будет такого мнения, если сочтет эту мысль своей собственной и будет уверен, что действует по собственному почину, разве тем самым обман не станет уже правдой его души? И разве это не будет уже подвохом богини-распутницы? «Меня тянет», — говорит подчас человек. «Но кто его тянет? Кого он отличает от себя самого, сваливая ответственность за свои поступки на некую силу, не являющуюся им самим? Это никто иной, как он сам. Это только он сам вместе со своим желанием. Какая разница, сказать «я хочу» или сказать «мне хочется»? Да и нужно ли вообще сказать «я хочу» для того, чтобы действовать? Разве поступок вытекает из желания? Разве желание не выявляется, напротив, только в поступке? Иосиф придет, и придя, узнает, что он хотел прийти и почему он хотел. А если он придет, если он услышит зов самого благоприятного случая и откликнется на этот зов, то значит, все уже решено. И Мут уже победила, и она увенчает его плющом и вьющимся виноградом. Таковы воспаленно хмельные мысли жены Потифара. Глаза ее неестественно велики и чрезмерно блестят, ибо с помощью палочки слоновой кости она густо насульнила ресницы и брови. Несмотря на блеск, они глядят хмуро и отрешенно, эти глаза, но зато рот непоколебимо змеится улыбкой торжествующей уверенности. При этом губы ее делают еле заметные сосательные и жевательные движения, потому что во рту у нее тают шарики смешанного с медом алибана, которые она глотает благоухание ради. На ней платье тончайшего полотна, сквозь него просвечивает ее слегка ведьмовское тело любви, и от складок этого платья, так же как от ее волос, веет тонкими кипарисовыми духами. Находится она в своей комнате в доме господина, в том предназначенном для нее покое, который одной внутренней стеной примыкает к семидверному вестибюлю зодиакальным полом, а другой к северной колонной палате Потепра, где тот обычно читает с Иосифом книги. Одним углом этот будуар соприкасается со столовой гостиной, которая примыкает к семейной столовой и где сегодня вечером должен состояться прием по случаю присвоения Потепра нового придворного звания. Мут не затворила двери, ведущие из ее комнаты в северную палату. Отворена также одна из двух дверей, ведущих оттуда в гостиную. По этим-то покоям и ходит в уверенном своем ожидании женщина, чье одиночество в доме разделяют лишь старики, ожидающие наверху своей смерти. Порой, уходя из комнаты в комнату, невестка их Эми поминает священных родителей взглядом, которые ее хмурые в своем преувеличенном блеске глаза самоцветы устремляют к расписанному потолку. Она часто возвращается из гостиной и из колонной палаты в полумрак своего покоя, куда свет проникает сквозь каменную резьбу высоко расположенных окон и вытягивается на облицованном зеленым камнем диване, пряча лицо в подушках.